Нашу ладью бросало с волны на волну. Шпангоуты вихлялись и скрипели, как суставы ревматика. И все плавсредство грозило рассыпаться от сильных боковых ударов. Налегая на весла, я боролся с волной. Каждая следующая волна била жестче, грозя уложить нас на бок, но вместо страха я чуял отчаянную веселость безнадежного спорщика. Я сам залез в утлое корыто с безумным стариком, и теперь судьбе надо было применить максимум изворотливости, чтобы мы благополучно достигли берега. Я абсолютно уверен, что глупая смерть не для меня. — А, Доннер Веттер! — прорычал старик. — Фал! Руби фал! Во тьме белело его страдальческое лицо. Бросив весла, я прыгнул на корму. Капроновый шнур сети обкрутил его кисть и тянул вниз. Выхватив нож, я мигом перерезал его. Ух, еще секунда, и оторвала бы руку к чертям собачьим. Это правильно, что нож носишь, похвалил меня старик, растирая запястье. Не осуждай сибиряка, что у него в кармане нож. Ведь он на русского похож, как барс похож на барсука. Подбодрил я его озорным стишком. Ты похож на русского, но на какого-то другого русского, проворчал немец и добавил загадочно. А уж их-то я видел немало. Я скромно промолчал. На самом деле я чту своих предков и гордо считаю себя сибиряком. В моей крови смешались казаки, спутники Ермака и смиренные сельские батюшки, таежные охотники из тех, что белку в глаз, и шаманы, земские врачи и революционеры-народники. Я уверен, что именно сибирские эшелоны зимой 41-го решили исход битвы за Москву. Мой прадед погиб на Бородинском поле под Можайском, где насмерть стояли сибиряки. Все это живет в моей крови и памяти. В человеке все решает кровь. В силу этих вопиющих противоречий натуры я таскаю на поясе нож-выкидушку, радуюсь редким приключениям, мотаюсь на разбитом байке и упрямо верю в светлое будущее рода людского, весьма равнодушно глядя в собственное. Встав с подветренной стороны чертова клыка, мы собрали скомканные, сбитые штормом сети. Через полчаса, подгоняемые бодрым ветром, ухая с волны на волну, мы шли к берегу. «Не одиноко на маяке?» — спросил я, отжимая майку. Буржуйка шипела, нагнетая жар. Старик подбросил еще угля в малиновое жерло. «Одному хорошо. Я 25 лет не был один, потом 25 лет был один и не успел соскучиться. Я повидала много людей и городов. Сибири был, Заполярье, лагеря? Он не ответил, раскуривая старинную с медными накладками трубку. Пламя яркими всполохами обрисовало крупный череп, изувеченный нос и седой щетинистый подбородок, выступающий вперед, как носок сапога. 25 лет — долгий срок. За что сидел отец? Стоять за свои убеждения иногда приходится сидя, — усмехнулся старик. Я солдат. Я воевал против вас. Вы воевали против меня. Он подбросил дров в буржуйку и продолжил. Сейчас принято во всем винить Гитлера. Но так ли уж он виноват? Почему 12 миллионов русских солдат не смогли удержать нашего натиска? Над этим вопросом я бился большую половину своей жизни. Я всмотрелся в него с нехорошим любопытством. Так изучают посетители музея ритуальный топорик индейцев майя или ржавые орудия палача.